увидели, народ собрался, подошли поинтересоваться, что произошло, четко, по-военному отрапортовал Сергей. Поинтересовались, опер прищурился, продолжая рассматривать парней. А теперь валите отсюда в темпе вальса, ноги в руки и бегом домой, нечего вам тут делать. Сергей послушно развернулся, Андрей, еще не отошедший от воспоминаний, замешкался. Хотя нет, подождите, взгляд опера скользнул по распухшему носу Максимову, измятых брюках и воротничку с остатками кровавых пятен. Милиционер шагнул вперед, подхватил под руки Андрея и Цыганкова. «Со мною идите, и не вздумайте брыкаться. Посидите пока в воронке, позже с вами разберемся. Саня, чего ты к парням прицепился?» Из толпы вынырнул молодой парень в потертой коричневой кожанке. «Здорово, Дима», — радостно ухмыльнулся Цыганков. Опер в кожанке возглас Миши проигнорировал, продолжая ожидать ответа от коллеги. «Подозрительные пацаны», — буркнул Саня и указал взглядом на Максимова. «Вон видишь, нос распух и на рубашке явно не пятна от компота. Не страдай херней, лейтенант», — чуть усмехнулся парень в куртке. «Я этих пацанов, можно сказать, с пеленок знаю. Мои соседи, Вадькины кенты, на глазах росли. Пошалить, похулиганить могут, но маленьких девочек никогда в жизни не обидит. Наоборот, сопли утрут и домой отведут, если надо будет. Этого высокого зовут Андрей Воронов, тот, что пониже, смуглый, Сережа Цыганков. Не при делах они, точно тебе говорю. Тем более, девочка давно умерла. Эксперт говорит, трупное окоченение пару часов назад наступило. Ночь во овраге пролежала, землей присыпанная. Если бы не дед со своей собакой, еще бы неизвестно, сколько там пробыла. А пятна у него чего? И нос красный. Подозрительно это, не сдавался опер. Вот ты, Веткин, неугомонный. Все бдительность проявляешь, Шерлока Холмса из себя строишь, неодобрительно качнул головой сосед Максимова. Нашел к кому цепляться. Опер в кожанке повернулся к политтехнологу, прищурился, внимательно глядя в глаза. «Андрей, что у тебя с носом? Подрался? Только не врать, будешь звездеть, поедешь с Веткиным в участок». «Да помахался с одним пацаном», — буркнул Максимов. «В этом же сквере, минут 40 назад. Потом в школу ходил, умывался. Ты же у нас каратист», — удивился милиционер. «Вадька говорит, лихо ногами машешь. Кто это тебе нос умудрился разбить? Извини, это наше дело», — Андрей отвел глаза. «Ничего страшного не произошло, я в порядке. То, что нос раздолбали, ерунда, до свадьбы заживет. В сквере периодически Зареченская шпана мелочь со школьников трусит», — сообщил Веткин. «Есть жалобы от возмущенных мамаш. Наши спустили материалы Сорокину из детской комнаты, он этим занимается». «Понятно», — многозначительно протянул Дима. «Саня, отпускаем пацанов», — отвечаю, «они в любом случае не при делах». «Хорошо», — кивнул Веткин. «Пусть уходит. Валите, парни, отсюда, на всех парах», — махнул рукой опер. «Пока мы добрые». Серега сразу рванулся наверх, потянув за рукав Андрея. «Пошли». Повторять ему не пришлось. Максимов, бодро перепрыгивая палки, кочки и камни, последовал за Цыганковым. «Слушай, а что там с маньяком?» — поинтересовался Андрей, когда они выбрались на вершину склона. Цыганков выдохнул, переводя дух, и повернулся к товарищу. «Тебя, походу, сильно приложили, раз все забыл», — удивился он. «Весь Пореченск на ушах стоит. Пятерых девчонок снасильничал и убил, урод. Это уже шестая. Троих, между прочим, из нашей школы. В младших классах учились. Двоим глаза выдавил. Люди на взводе, если бы поймали, порвали бы на куски, и менты не помогли. Говорят, записки странные оставляет, кровью паскуда пишет». «Какие записки?» — насторожился Максимов. «Разные, я только одной содержание знаю. Инку Скворцову, из пятого класса, здесь недалеко нашли на пустыре, за дворами, засыпанной мусором. Море крови, живот весь изрезан, кошмар, а в руку вложен лист бумаги. Палыч, что ее нашел, посидел от увиденного. В тот же день напился в Драбадан. Так вот он по пьяной лавочке о записке бате рассказал, а тот, матушке. Я же тебе говорил уже, амнезия у меня посттравматическая», — усмехнулся Андрей. «И что там было написано? Муда-то какая-то. Если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от множества опасностей». «Именно так, слово в слово», — заверил Сергей. Ледяные мурашки холодной волной пробежали по телу. Во рту моментально пересохло. Максимов остановился, сглотнул, затем с усилием глубоко выдохнул. «Пэ, повтори», — осипшим голосом попросил он. «Если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от множества опасностей», — с готовностью исполнил просьбу цыганков и тоже остановился. Увидел состояние друга и с тревогой спросил: «С тобой все в порядке?» «Полном», кивнул уже пришедший в себя Андрей. Процитированная фраза была ему знакома. В начале 90-х Максимов увлеченно проштудировал «Молот ведьмы» и блистал на студенческих вечеринках, смеха ради выдавая цитаты из всемирно известного руководства труда монахов-доминиканцев. «Один раз мужики даже на него наткнулись», — продолжил рассказ Серега, «когда они снова двинулись. Получку обмывали, возвращались домой поздно. Услышали писк в кустах, глянули, а там этот в сером плаще девчонку душит. Мужики к нему, а он драпать. Одному руку ножом располосовал. Бежал так, что трое догнать не могли. На ходу парапету дороги перепрыгнул. Практически в последний момент под машиной проскользнул. Шофер чуть инфаркт не получил, а он смылся. Хотя мужики рассказывают, что на вид дядька полный, а летает, будто на крыльях. Рожу хоть срисовали?» — поинтересовался Максимов. «Да куда там?» — усмехнулся Цыганков. Продуманный гад оказался. Шляпу на нос надвинул, очки нацепил, воротник плаща поднял, будто от ветра укрывается, ничего не разглядеть. Да и темно было. Фонари только на обочине дороги горели, в лесу тьма кромешная. «Идеальное место для маньяка», — заметил Андрей. «Интересно, как он вечером в темный лес девчонку заманил. Или она совсем дура?» «Да не знаю я», — развел руками Цыганков. «Мне, сам понимаешь, такие подробности не докладывают». Разговаривая, Максимов с Цыганковым прошли парочку дворов и остановились возле первого подъезда, протянувшейся вдаль девятиэтажки. «Все, Покедова, созвонимся, если что». Цыганков протянул ладонь. «Черт, я же не знаю, где живу». «Вот это поворот», — мелькнуло в голове у Андрея. «Подожди», — попридержал руку товарища Максимов. «Ты же знаешь, я ни хрена не помню, где я живу». «Нифига себе», — присвистнул Сережа. «Игнат тебя, действительно, от души приложил. Четвертый этаж, 14-я квартира, там табличка висит. А вообще, раз такие дела, к врачу тебе надо. Не тяни, сходи в нашу районную поликлинику. Если память отшибла, дело хреновое, могут последствия серьезные быть». «Схожу обязательно», — пообещал Андрей, — «если память не вернется». 14-ю квартиру Максимов нашел сразу. Большая стальная табличка с номером на дверном полотне, обтянутым темно-красным кожзамом, сразу притягивала к себе взгляд. Андрей покопался в карманах, вытянул связку, прищурился, разглядывая замочные скважины и подбирая подходящие варианты ключей. В нижний замок подошел самый большой с квадратными зубчиками. Верхний открылся стандартным маленьким ключом. Дождавшись последнего щелчка замка, Андрей открыл дверь, зашел, огляделся, положил ключи на комод у входа. Разулся, стянул свитер и двинулся в гостиную. Окинул взглядом обстановку и вздохнул. «Да, это не Рио-де-Жанейро, господа присяжные заседатели. И даже не Москва советского разлива. Отвык я от таких апартаментов. Уложенный елочкой паркет, кресло с деревянными подлокотниками, большой диван, заботливо укрытый серым клетчатым покрывалом, круглый журнальный столик. Справа от меня на всю стену шкафы с книгами. Недалеко большой стол с шестью стульями. Ничего себе, продвинутая семейка. Такие шедевры раздобыть в самой читающей стране мира не так-то и легко. Наверное, тонны макулатуры сдали, или в магазинах блат имели», — отметил Максимов, пробегаясь взглядом по шкафам. «Полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Чехова, Есенина. Чуть пониже на двух громадных полках раскинулась дефицитная библиотека современной фантастики в оранжевых и белых обложках, в самом низу детские книги, «Волшебник изумрудного города» Волкова, «Незнайка на луне» Носова, «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёв, «Малыш и Карлсон», «Пеппи длинный чулок» Астрид Линдгрен. Каждый томик в прекрасном состоянии, пара брошюр для малышей бережно и аккуратно подклеены, видно, читать в этой семье любит и книги ценит. Кухня была небольшой, чистенькой, стены обложены белой плиткой. В углу еле слышно гудел холодильник Минск-10. Рядом примостился к стене небольшой раскладной столик с четырьмя высокими табуретками. На белой поверхности лежал лист с запиской. «Сыночка, пельмени в морозилке, сметана, макароны, сосиски в холодильнике. Приготовь себе обед. Мы с папой будем, как всегда, вечером». Политтехнолог усмехнулся. «Какой интересный сон. Еще недавно, перед встречей в Виктори, заскочил в Вилла Паста на Большой Димитровской, перекусил креветками по-неаполитански, кольцами кальмаров кляре. А тут пельмени, сосиски, макароны и ни в чем себе не отказывай, малыш, как в старое доброе время. Вторая комната в конце коридора Максимову понравилась. На дверном полотне плакат с замершим с растопыренными пальцами Брюсом Ли. На стене увеличенная фотография Сан Саныча из мюзикла «Не бойся, я с тобой». Великий сенсей из-под лобья сурово глядел на политтехнолога, выставив перед собой ладонь. Небольшой столик у окна, сверху несколько полок с учебниками и книгами. Возле двери маленький шкафчик для одежды. Максимов сразу его открыл. Удовлетворенно усмехнулся, увидев повешенные на плечики два комплекта кимоно. Первое потертое и затасканное до сероватого оттенка дзюдоги, толстое и качественно прошитое, второе коротешное, потоньше, относительно новое и сверкающее белизной. «Для начала сойдет», — довольно подумал политтехнолог. В прихожей истерично заверещал телефон. Максимов закрыл шкаф и двинулся на источник звука. На ходу подхватил трубку, оборвав трель звонка. «Алло, слушаю», — произнес в трубку. «Ворон, привет, это Рудик», — раздался в микрофоне ломающийся юношеский басок. «Встретили Серегу», — цыган сказал. «Зареченские к тебе докопались, ты с Игнатом раз на раз отошел и тот тебя сразу уложил. Так было?» «Наверное, да», — вздохнул Максимов. «Очнулся, надо мной тетка склонилась, потом Серега подбежал. Ни черта не помню». «Это он тоже сказал», — хмыкнул невидимый Рудик. «Гутарит, напрочь память отшибла, даже номер своей квартиры позабыл». «Правда?» «Так и есть», — грустно подтвердил Андрей. «Башка раскалывается, ни черта не помню». Так, в голосе собеседника появились командные нотки. «Сиди дома, никуда не выходи, мы с Ватькой сейчас к тебе подойдем. Если что, вместе в больницу потопаем». «Си, мон женераль», — дурашливо гаркнул Андрей. «Чего?» — озадаченно переспросил Рудик. «Какой еще женераль?» «Генерал, на французском», — пояснил политтехнолог. «У тебя был такой командирский тон, что я просто не мог удержаться». «Странный ты какой-то», — буркнул друг. «Походу тебя по башке сильно приложили. Жди, скоро будем». В трубке раздались короткие гудки. Андрей положил трубку на рычаг, двинулся на кухню. В хлебнице обнаружилась половинка черного, кусок батона и горбушка кирпичика. Залез в холодильник. На верхней полке лежала связка сосисок, кусок масла в серой бумаге с жирными пятнами, кастрюлька с макаронами, в боковой секции бутылка с кефиром. В морозилке нашлась запечатанная пачка пельменей. Максимов задумчиво почесал затылок. Есть хотелось, готовить – нет. Оторвал сосиску от связки, снял целлофановую обертку. Достал масло, вытащил нож из подставки для приборов рядом с холодильником. Отчекрыжил кусок батона, разрезал сосиску надвое, положил кусок масла на хлеб, сверху половинки сосиски. Нажатием пальца смял блестящую фольгу на горлышке, отложил обертку на стол, откусил бутерброд, запил кефиром и зажмурился от удовольствия. «Ммм, вкусно, как в старое доброе советское время». В сосиске чувствовалось мясо, масло было свежим, хлеб, несмотря на немного зачерствевшую корочку, мягким и нежным, густой жирный кефир с приятной кислинкой отлично освежал. Бутерброд Максимов схомячил мгновенно, вытер белую полосу над губой, поставил чайник на огонь, призадумался. Сколько уже времени прошло, а сон все не кончается. Такое ощущение, что все происходит в реальности. Не бывает логичных и последовательных сновидений с подобным количеством деталей. Не бывает. Мелодичная трель звонка заставила Максимова оторваться от раздумий и направиться в прихожую. В вестибюле стояла девчонка лет 16-17. Синяя балоньевая куртка слегка расстегнута, демонстрируя внушительный для такого возраста бюст. Вязаная шапочка чуть приподнята, из-под кокетливой каштановой челки сверкают черные глаза. «Воронов», девчонка заметила мигнувший светом глазок и сердито притопнула ножкой в серебристом нейлоновом сапожке-дутике. «Чего уставился? Открывай, давай». Зайдя в холл, гостья с любопытством огляделась. «Ничего у тебя так», — вынесла свой вердикт. «Современно. Ты тоже ничего так», — улыбнулся политтехнолог, многозначительным взглядом скользнув по груди девушки. «Расцветаешь потихоньку, распускаешься как бутон розы». «Воронов», гостья покраснела и насупилась. «Прекрати поясничать. Я сюда не за этим пришла». «А зачем ты пришла?» — полюбопытствовал Андрей, помогая девушке снять куртку. «Издеваешься?» — девушка возмущенно повысила голос. «Завтра комсомольская конференция по международной обстановке. Хомяков нам поручил сделать доклад по политической обстановке на Ближнем Востоке. Там же только что война в Ираке кончилась. Извини, я все забыл», — покаялся Максимов. «Как тебя зовут, прелестное создание? Мы с тобой одноклассники», — Правильно, нет, ты точно издеваешься, выпалила еще больше покрасневшая гостья. Учти, Хомяков этого так не оставит. Да плевать мне на Хомякова, Барсукова и прочих животных, отмахнулся Андрей. Чего от меня хочешь? Газетных материалов, процедила девушка. Ты должен был сегодня вырезки по теме подготовить, со своими отметками. Мы так договорились. Ты готовишь материалы, я пишу и читаю доклад. Раз готовил, пойдем в комнату, поищем, может где-то валяются, предложил Андрей. Говорю же, не помню ничего. Ну пойдем, гостья смерила парня подозрительным взглядом. С чего вдруг у тебя склероз образовался? Подрался, признался Максимов. С Игнатом. Так треснул, что из головы все вылетело. Посттравматическая амнезия называется. С Игнатовым, девушка по-новому глянула на Андрея. Мишкой что ли? Зачем? Он же здоровый как мамонт, чемпион города по боксу, пусть и бывший, мог покалечить серьезно. Не помню, Цыганков говорит, они в сквере возле школы денег сшибали. Ко мне пристали, Максимов пожал плечами. Ну и схлестнулись. Ты проходи, чего стало на пороге? Андрей повесил куртку девушки в шкаф, сделал приглашающий жест ладонью, гостья шагнула вперед, но зайти в комнату не успела. В прихожей опять заиграла переливающаяся серебряным звоном трель звонка. Глава 5. Андрей отстранил девчонку и снова заглянул в глазок. В коридоре стояли двое парней. Высокий, худощавый, блондин и крепкий брюнет, с бочкообразной грудью и широкими плечами. «Хары пялится, Андрюха», — буркнул знакомым баском блондин. «Открывай». В прихожую парни ввалились как стадо мамонтов, сбив в сторону дутики девчонки и ботинки Андрея. «Чего это, лапти на пороге разбрасываешь?» Сразу выразил претензии белобрысый. «Во-первых, не лапти, а обувь. Не разбрасываю, а поставил на пороге», — пояснил Максимов. «Во-вторых, извини, родной, не знал, что такие два богатыря ко мне завалятся. В следующий раз перед вашим приходом, как юный пионер торжественно обещаю, все уберу и поставлю вверх на полку к шляпам, чтобы гостям дорогим не мешать разгуливать по квартире. В-третьих, дутики не мои, а гости, видишь, ко мне девушка пришла, одна из моих поклонниц, с порога собиралась кинуться в мои объятия и признаться в любви, и тут в самый неподходящий момент вы приперлись, не выдумывай, Воронов», фыркнула красная как рак девчонка, «никто никому в любви не признавался, я вообще-то за газетами пришла, привет, Таня», улыбнулся крепыш, «за какими газетами, и тебе здрасте, Вадик», усмехнулась девушка, «вообще-то мы в одном классе учимся, комсорг школы поручил сделать доклад на завтрашнее собрание, Воронов должен был вырезки из газет со своими заметками подготовить, да, ладно не оправдывайся», хохотнул белобрысый, втюрилась, сразу видно, дурак ты, Рудик, и не лечишься», глаза Татьяны гневно сверкнули, «говорю же, по делу пришла». Максимова ситуация откровенно забавляла, и он решил подыграть парням. «Любимая, ты меня бросаешь», добавив в голос трагизма, с придыханием осведомился Андрей. «А как же наши страстные поцелуи, клятвы в вечной любви, жаркие объятия в подъезде?» «Все было зря», белобрысый довольно заржал, даже серьезный здоровяк улыбнулся. «Ты», девушка задохнулась от возмущения, «это уже слишком, ты козел и врун, не было ничего, и вообще, я пошла». «Завтра на собрании сам перед Хомяковым отдуваться будешь». «Танюш», Максимов мягко придержал за руку, дернувшуюся к двери девчонку. «Извини», — пошутил я, — «уж больно забавно твое возмущение выглядело. Подожди минутку, гляну, может, материалы лежат где-то». «Дурак», — буркнула Татьяна, остывая. «Иди, смотри, только быстро, мне домой нужно». Прозрачная папка с вырезками из газет, карандашными пометками и парочкой исписанных листов, представляющих собой скелет будущего доклада, нашлись на книжной полочке над столом. Максимов торжественно вручил девушке материалы, и она, коротко попрощавшись с парнями, быстро ушла. Правда, напомнила, что перед докладом надо будет пообщаться. Чувство юмора осталось, ухмыльнулся белобрысый, как только дверь за Татьяной захлопнулась. «Значит, Игнат тебе не сильно башку отбил. Оно меня никогда не покидало», сообщил Андрей. «Ты, я так понимаю, Рудик, издеваешься?» — округлил глаза белобрысый. «Уточняю», — снисходительно пояснил политтехнолог. «Тебе же Серега сказал, я память потерял. Ну не настолько же, чтобы меня и Вадика забыть», — ошеломленно пробормотал блондин. «Много лет же дружим. Ладно, парни, проходите на кухню». Максимов посторонился, пропуская ребят. «Чаю будете?» «Будем», — улыбнулся немногословный Вадим. «А пожрать у тебя по-быстрому есть чего?» — деловито осведомился Рудик. «А то я со школы только». Встретил Серегу, закинул сумку, отзвонился пацанам и сразу к тебе. «Найдем», — усмехнулся Андрей. «Бутерброды с сосисками или пельмени устроит?» «Сосиски годятся», — кивнул блондин. «А куда Санька пропал? Вы же со школы обычно с ним возвращались». «Мать сказала, прискакал такой воздушный, радостный и сразу куда-то убежал». Максимов пожал плечами. «Наш Ромео, 100 пудов полетел, порхая крыльями, на свиданку», насмешливо улыбнулся Вадик. «Очередную тёлку подцепил и втрескался по самые уши. В первый раз, что ли? У тебя дым идет», кивнул на кухню Рудик. «Готовишь чего? Проходите, пацаны, я сейчас», буркнул Максимов и рванул на кухню. Чайник на плите возмущенно пыхтел и стрелял клубами пара. Максимов выключил конфорку, наполнил водой кастрюлю, достал из холодильника сосиски. «Варить собираешься?» — проницательно уточнил, зашедший следом Рудик. «А что с ними делать?» «Конечно, варить. Не надо, так съедим. С хлебом», — попросил блондин. «Сильно жрать охота. У тебя майонез есть?» Открытая баночка майонеза, прикрытая жестяной крышкой, обнаружилась в боковом кармашке холодильника. Через минуту парни за обе щеки уплетали бутерброды с сосисками и майонезом, запивая горячим чаем. Одновременно расспрашивали Максимова о драке с Игнатом. Наперебой предлагали варианты мести: сломать руку или ногу палкой, атаковать его по возвращении домой. Максимов предложил пока оставить боксера в покое, а потом, если он не угомонится, пообещал навалять ему в честном бою, один на один. Рудик и Вадим понимающе переглянулись, и усмехнувшийся блондин многозначительно покрутил пальцем у виска. Посмеялись, потом пояснили. Андрей еще хорошо отделался. Сейчас Игнатов его нокаутировал, а в следующий раз вообще убьет. Сам боксер далеко за 1,90 м, весом под 100 кг и отлично поставленным ударом. А Воронов только полгода карате начал заниматься, когда оно в городе появилось. Лучше палкой Игнатову по ноге неожиданно засадить, быстро отпинать и пусть лечится, иначе не справится, может и троих положить. Затем разговор зашел о маньяке. Вадик слышал от брата: хитрая и очень осторожная сволочь, как менты не бьются, поймать не могут. Словно заговоренный все ловушки обходит, когда облавы ведутся, не показывается. Но стоит милиция чуть успокоиться, опять появляется очередная жертва и записка. Дословного содержания посланий маньяка Вадим не знал, но слышал, брат родаком говорил, будто поп в церкви клеймит бабские пороки. Дальше разговор свернул на спорт. Воронов подтянул Вадика, качавшего мышцы, в свою секцию карате. Рудик, уже больше 2 лет увлеченно занимающийся кикбоксингом, пытался перетянуть ребят к себе, но еще недавно запрещенное и загадочное японское искусство оказалось интереснее. Идти на сегодняшнюю тренировку Максимов отказался, сославшись на головную боль, пообещал возобновить занятия, когда оклемается. Договорились завтра прогуляться по городу, попить кваса, заодно и окончательно прийти к решению, что делать с Игнатом и Зареченскими. От предложений встречать его после школы и проводить в больницу, политтехнолог вежливо отказался, сообщив, что со своим здоровьем и прочими подобными проблемами разберется сам. Затем попросил ребят больше рассказать о себе, упирая на то, что любая информация поможет справиться с амнезией и вернуться в нормальное состояние. Парни удивились, взяли с Андрея обещание, если память не вернется, обязательно посетить врача, но согласились и охотно поделились подробностями своей жизни. Дружить они начали с 6-7 лет, когда родители заселились в 9-этажке нового микрорайона. Познакомились во дворе, и со временем детские игры, прогулки по району, общие интересы и увлечения переросли в дружбу. Рудик жил в военном доме напротив и ходил в соседнюю 22-ю школу вместе с Вадиком и родной сестрой, двойняшкой. Отец Рудольфа, отставной офицер, после десятков лет скитаний по гарнизонам и командировок получил огромную 5-комнатную квартиру. Правда, обитала в ней куча народу. Сестра, младший брат, первоклашка, свекровь, сам Рудик с родителями. Предки Вадика всю жизнь работали на местном заводе «Агрегатмаш». Батя – начальником ОТК, мать – в заводской столовой. Там встретились и поженились 18 лет назад. Старший брат, как уже знал Максимов, трудился в райотделе, местным опером. Четвертый из компании «Бабник» и весельчак Саня Русин учился в одном классе с Максимовым. Родители Русина – из интеллигенции. Мать – главбух блатной организации, Снабсбыт, батя, начальник прокатного цеха агрегатмаша. Старший брат, Влад, жил отдельно в бывшей бабушкиной квартире. Закончил московский юридический, в столице занимался торговлей, но неожиданно уехал в родной Пореченск. Саня рассказывал, у него возникли проблемы со столичным рэкетом. Брат держал кооперативный магазин и два места на вещевых рынках. Периодически к компании присоединялся Серега Цыганков, потомственный пролетарий. Родители трудились на том же агрегатмаше, папаша – мастер цеха, мать – сотрудница отдела кадров. Брательник работает помощником-тренером по боксу в местной дюш. Новые друзья Максимову понравились. Готовность впрячься в разборки с зареченской шпаной и чемпионом города по боксу Андрей оценил. Никаких сомнений и попыток сдать назад. Другие варианты даже не рассматривались. Если и был страх, ребята его не показывали. За разговорами время пролетело быстро. Рудик бросил короткий взгляд на циферблат, висящий на запястье электроники, охнул и заторопился. «Уже половина пятого, мне на тренировку пора. Мне тоже надо в магазин сбегать, пожрать домой купить». Следом за ним встал Вадим. Андрей проводил парней, закрыл за ними дверь и зашел в свою комнату. «Посмотрим, в каком физическом состоянии тело, протестируем возможности», — решил он. Начал с отжиманий. 40 раз сделал достаточно легко, последующие 10 уже с трудом. Для 17-летнего подростка – нормально. Попрыгал на месте, 4 минуты выдерживал более-менее. Подвигался на челноке вперед-назад, этот элемент на 5 с минусом. Видимо, сказалось, что занимался карате, там все-таки резкости движения и атакам на скачке уделяют серьезное внимание. Поработал с сайдстепами, уходами и уклонами в разные стороны. Под столом нашел пудовую гирю, выжал ее 11 раз правой и 9, левой, сойдет. Надо будет на улице количество подтягиваний протестировать, но вроде сила есть, физическая подготовка, тоже, отметил политтехнолог. Разогрелся, попробовал удары ногой, сначала прямой майнгири, затем боковой, маваши. Что сказать, резко, но очень коряво. Удар каратешный, без полного вложения корпуса, растяжка не очень, на твердую троечку. Попробовал пробить боксерские тройки, четверки, удары локтями и несколько связок самообороны крафмаги. Тоже не фонтан. В прошлой жизни все эти комбинации были доведены до автоматизма многотысячными повторениями, отработками и спаррингами с партнерами. Максимов знал мельчайшие нюансы и элементы комбинаций, но мышцы тормозили. Удары смазывались, устойчивость хромала, чувствовалась неуверенность. Не было четкости, отточенности движения и твердости рук, достигаемых многотысячными повторениями. Вердикт. Над исполнением работать и работать, то есть опять учиться и учиться с самого начала, как завещал дедушка Ленин. Одно радовало. После нокаута никаких симптомов сотрясения мозга Максимов не ощущал. Не было рвотных позывов, в глазах не двоилось, слабости, болезненного состояния и потливости не ощущалось, вместо раскалывающейся от боли головы, легкая мигрень. Андрей подхватил первую книжку с полки. Это оказалось «Два капитана Каверина». Открыл наугад, пробежался взглядом по строкам. Сперва все было тихо, пустой двор, подтаявший снег с желтыми, налившимися водой следами. Потом появились незнакомые ноги в черных крепких сапогах, одна пара, другая, третья. Ноги шли к флигелю через двор, две пары пропали, третья осталась у крыльца. Рядом опустился приклад. «Облава», прошептал Петька и вскочил. Буквы легко складывались в слова и строчки, никаких болевых симптомов, проблем с чтением и восприятием. «Интересно», — отметил Максимов, — «это потому что сон или никакого нокаута не было. Теперь надо найти документы и фотографии. Они помогут получить необходимую информацию о родителях, друзьях, интересах и событиях в жизни Андрея Воронова. Необходимо начинать вспоминать, иначе действительно поведут к врачу. Впрочем, если предки узнают, все равно районную поликлинику придется посетить и обследование пройти». После получасовых поисков Андрей нашел несколько альбомов с фотографиями, папку с документами и погрузился в их изучение. Внимательно посмотрел коллективные школьные снимки, запомнил классную руководительницу и лица одноклассников. Нашел пару свежих снимков в секции карате, прочитал подписи на обложках. Посмотрел альбомы и документы родителей. Отец, Николай Иванович Воронов. День рождения, 7 мая 45 года. Значит, сейчас ему скоро будет 46. Вполне нормальный возраст у мужика. Мать, Светлана Аркадьевна, в девичестве Шапошникова, моложе отца на 3 года, родилась 16 июля 48 года. Отлично, запомним. Отец закончил Ленинградский политех, в Пореченск попал по распределению, судя по фотографиям и поздравительным открыткам сослуживцев, являлся главным инженером агрегатмаша. Мать трудилась главбухом в НИИ сельхозтехники. Типичная советская техническая интеллигенция. Жили хорошо, мебель ГДР, красивые обои, ухоженная квартира. Судя по фотографиям, всей семьей каждое лето ездили в пансионаты и санатории, отдыхали на Черном или Азовском море. Клацанье поворачивающего в двери замка оторвало Максимова от размышлений. Андрей подхватил документы и парочку альбомов, метнулся к шкафу, лихорадочно открыл дверку и затолкал все на место. Успел в последнюю секунду. Дверь отворилась, и на порог ступила худенькая, невысокая женщина лет 40. Поставила сумки, распрямилась, увидела вышедшего из комнаты сына и улыбнулась. Лицо словно солнце озарило, едва наметившиеся морщинки под глазами разгладились, в голубых глазах заиграли веселые огоньки. Максимов радостно улыбнулся в ответ, чувствуя, как откуда-то снизу поднялась и разлилась по груди теплая волна обожания. «Мама, мамочка, мамуля!» «Стоп!» Спустя мгновение одернул себя Андрей. «Что это было? Это же не моя мать!» «Откуда такая реакция?» «Андрюша, с тобой все в порядке?» Женщина уловила промелькнувшую на лице мимолетную тень и встревожилась. «У тебя нос распух, все в порядке, мам!» Случайно споткнулся и ударился, заверил сыночек, глядя на родительницу честнейшими глазами. Мать смерила отпрыска испытывающим взглядом, но тему развивать не стала. «Сумки отнеси на кухню, я в магазин после работы зашла, и на рынок заскочила, купила продуктов для дома». «Конечно, мам», — кивнул Максимов. Подхватил сумки за ручки и потащил в холодильник. В холодильник отправился круг докторской, завернутый в серую упаковочную бумагу, с проступающими пятнами жира, палка копченой колбасы, тощая курица, коробка торта «Прага», пара килограмм картошки, в хлебницу, кирпичик белого и половинка черного круглого, макароны, трехлитровую банку яблочного сока и крупы Андрей распихал по кухонным шкафчикам. «Молодец, быстро справился», — похвалила зашедшая на кухню мать. За окном громыхнуло, через долю секунды ярко сверкнула молния. Максимов вздрогнул и бросил взгляд в окно. На улице уже начало темнеть. Черные тучи, грозно нависшие над городом, яростно взорвались косыми струями ливня. Люди на тротуаре, шедшие по своим делам, ускорили шаг. Некоторые побежали, прикрываясь от льющихся сверху потоков воды, куртками. Взгляд Андрея прилип к мужчине в шляпе и длинном плаще, замершим на другой стороне улицы. Максимов даже неосознанно шагнул к окну, стараясь разглядеть незнакомца поближе. Что-то опасное и зловещее почудилось ему в неподвижной фигуре на противоположном конце тротуара. Темная тень жалась к пятиэтажке, стараясь укрыться в тени от света фонаря. Тело отреагировало быстрее разума. Во рту пересохло, сердце с удвоенной силой начало барабанить о грудную клетку, ладони вспотели. Длинный плащ, шляпа, надвинутая на глаза. Неужели? Максимов похолодел, вцепившись побелевшими пальцами в подоконник. «Андрюша, с тобой явно что-то не то», — донесся до него встревоженный мамин голос. На плечо успокаивающе опустилась мягкая теплая ладонь. «Все нормально, ма». На мгновение Максимов обернулся, встретившись взглядами с матерью. Затем снова глянул в окно. Возле пятиэтажки уже никого не было. Только косые струи дождя барабанили по асфальту, расстреливая фонтанчиками брызг темную гладь луж. Глава 6. Солнечный зайчик игриво плясал на лице, заставляя Максимова вынырнуть из темной пелены сна. Андрей прищурился, закрываясь ладонью от бьющего в глаза света. Первое ощущение пробуждения, радости и облегчения. Слава богу, приснится же такое, 91-й год, маньяк, школа. Сейчас открою глаза и окажусь в спальне своего подмосковного дома на Минском шоссе, или квартире в Хамовниках. Максимов зевнул, сладко потянулся, хрустнув суставами, медленно раскрыл глаза и аж подпрыгнул на кровати от шока. Вместо бирюзового подвесного потолка, простенькие советские обои в цветочках, светодиодные ленты и созвездия, вкрученных в круглые платформы ламп, сменились на громоздкую люстру. Огромное помещение спальни превратилось в небольшую комнатку типовой советской девятиэтажки. На двери плакат с Брюсом, рядом на стене грозно щурился «Сан Саныч, не бойся, я с тобой», под столом пудовая гиря. Черт, Максимов обреченно откинулся на подушку и закрыл глаза. Значит, все-таки не сон, я действительно в 91-м году. Вот уж попал, так попал. В дверь тихонько постучали. «Доброе утро, мам», – буркнул политтехнолог. «Я уже не сплю. Ты попросил разбудить в 7 утра», – раздался голос Анны Петровны. «Собирался побегать. Я костюм приготовила, погладила. Спасибо, мамуль, уже встаю». В коридоре на разложенном диване спал Николай Иванович, отец Воронова. Жилистая рука, заросшая до самого запястья жестким черным волосом, свесилась вниз. Одеяло сползло, обнажая худощавый торс в белоснежной майке. Отец вернулся поздно, когда Воронов уже засыпал. По словам матери, как главный технический специалист сопровождал делегации из Венгрии и Югославии. Директор переложил на него организацию всех мероприятий, включая заключительный банкет в заводской столовой. После гигиенических процедур в комнате Максимова поджидал аккуратно положенный на стул, утепленный синий спортивный костюм «Динамо» и тонкий свитер. Политтехнолог быстро переоделся, на пороге обулся в найденные в тумбочке белые чешские кроссовки, подхватил на лежащую на комоде ракету с кожаным ремешком, надел на запястье и вышел из квартиры. На спортивной площадке перед домом быстро размялся, сделал несколько маховых движений руками, наклонов, разогрел колени, растянул связки на лестнице и только потом побежал к беговой дорожке, опоясывающей футбольное поле и опоясывающей беговой дорожке. Это место Максимов приметил еще вчера, возвращаясь домой вместе с Цыганковым. Оказавшись на дорожке, Максимов двинулся трусцой, резко взял ускорение на 100 метров, потом опять замедлился. Рваный бег – лучший вариант развития выносливости для ударников. Резкие ускорения и замедления идеально копировали ритм рукопашного боя. 20 минут рваного бега, и Максимов зашел на спортивную площадку рядом с полем. Отработал боксерские двойки и тройки, побил ногами в воздух, сымитировал удары кончиками сложенных щепотью пальцев в глаза и солнечное сплетение, побил в воздух ребром ладони, поражая воображаемые сонную артерию и кадык, покидал стопорище и тычки ногами по голеням и коленам. Подтягивавшийся на турнике моложавый мужик лет 40 в бело-черном ГДРовском костюме спрыгнул на землю и с любопытством наблюдал за движениями Андрея. Не вмешивался, просто смотрел с ехидным прищуром. Ничего не сказал, но долго провожал парня задумчивым взглядом. Дома Максимов быстро принял душ, позавтракал, собрал учебники и тетради в дипломат, поцеловал матушку в щеку и побежал в школу. Двигался быстрым шагом, обгоняя стайки весело болтавших подростков и совсем малявок, с деловитым видом спешащих в школу, обходя взрослых ручейками стекающихся к остановкам по обе стороны дороги. И что теперь делать? Ответ один – забыть о прошлом и начать жить в новом теле. Сейчас весна 91-го. Процессы запущены, некогда могучая Советская империя скоро рухнет, разваленная предателями изнутри. Наступит время беспредельного бандитизма, чиновничьего произвола, тотального воровства – это негатив. Позитив тоже имеется – это время больших возможностей для людей, знающих, что и как надо делать. Уникальный шанс что-то изменить к лучшему. Развал СССР уже предопределен, здесь я ничего поделать не могу, нет времени, ресурсов, статуса, ничего, чтобы этому помешать. Письма в Политбюро и другие действия, способные предотвратить катастрофу, на этом этапе ничего не решающая глупость. Но вот дальше в 90-х появляется уникальный шанс переиграть историю, сделать по-своему, на одной из развилок, направить страну по другой дороге. Сейчас Союз – государство наивных людей, верящих любой пропаганде. Старые пердуны из Политбюро скоро канут в небытие. Те, кто придут им на смену, политики-демократы новой волны, хоть плутые и мошенники, но в силу отсутствия необходимого опыта, легко поддаются определенным манипуляциям. У каждого из них есть уязвимые места. Тщеславие, самодурство, боязнь конкуренции, жажда власти, желание денег. Это еще не те зубры, обложившиеся доверенными людьми, специалистами по пиару, многочисленными структурами-прокладками, прошедшие кровь, региональные войны, дефолт, смены власти, съевшие пуд соли на всевозможных интригах и махинациях. Значит, на их чувствах и уязвимых местах можно хорошо сыграть. У меня будет временный лаг в 3-5 лет, пока они не заматереют и не наберутся опыта. Со своими мозгами, знанием предвыборных технологий, черного пиара и маркетинга, могу стать джокером, способным перевернуть любую игру в свою пользу. Даже будет интересно поработать в заваривающейся каше из бандитов, чиновников, молодых реформаторов, красных директоров, комсомольских и партийных функционеров, дорвавшихся до корыта, довести котел до кипения, чтобы вместе с мутной пеной выплеснуть наружу начинающих коррупционеров, воров и просто моральных уродов. Придется серьезно потрудиться, но когда меня это пугало, наоборот, такие нестандартные задачи, всегда вызов, то, что дарит моей работе особую изюминку, а мне, моральное удовлетворение и удовольствие от процесса. Размышление Максимова прервал дружеский хлопок по спине. Здорово, Андрюха, почти такой же высокий паренек с темной шевелюрой, с каштановым отливом и уже начавший пробиваться щетиной, дружески улыбнулся. «Привет, Саня», — сразу откликнулся Максимов. Товарища узнал сразу, видел на классных фотографиях. Правда, тогда Русин был моложе, лицо чуть круглее, и тело еще не окончательно сформировалось. Парни обменялись рукопожатиями. Крепкий, Андрей оценил тяжелую ладонь товарища и окинул Александра испытывающим взглядом. Скорее худощавый, но руки жилистые, плечи развернуты, подчеркивая треугольник спины. Куртка не позволяла рассмотреть больше, но чувствовалось, сила у Русина имеется. Как прошло свидание, невинно поинтересовался Максимов. «Надеюсь, ты не пел серенаду под окном, как в одном известном фильме?» «Какую серенаду?» – удивился Саня. «Ты сам напросился», – мысленно ухмыльнулся Максимов. «А вот какую?» Андрей остановился, выбросил руку вперед и в полный голос пронзительно пропел скороговоркой, подражая баритону Караченцева. «Венец творения, дивная Диана, вы сладкий сон, вы сладкий сон, видениями любовного дурмана, я опьянен», ковылявшая сзади с костылем, старушка резко остановилась. Палка и авоська с продуктами выпали из задрожавших морщинистых пальцев. Черная кошка в метрах пяти подняла шерсть дыбом и зашипела. Дворняга, увлеченно рывшаяся носом в мусорке, заскулила и рванула прочь, только клочья грязи брызнули из-под лап. Бежавший в школу первоклашка потрясенно замер, распахнув глазенки и открыв рот. Из носа у ребенка выползла жирная зеленая сопля. «Ее не Диана зовут», — пробормотал Саня, опасливо поглядывая по сторонам, и сразу спохватился. «Андрюх, ты чего?» — переохладился. Кошка негодующе мявкнула и молнией метнулась в подвал. Первоклашка очнулся, вытер соплю ладонью, а ладонь о портфель продолжил путь, настороженно поглядывая на Андрея. Бабка подняла авоську, злобно глянула на парней, буркнула фулюганы и бодро засеменила дальше, позабыв о том, что минуту назад еле ковыляла со страдальческим выражением лица. Брошенный костыль так и остался лежать на тротуаре. «Господь явил чудо», — громогласно заявил развеселившийся Максимов, «я своим голосом могу лечить недуги». Бабка улепетывает со всех ног, как чемпион по спортивной ходьбе. Даже костыль потеряла, а несколько секунд назад еле ползла с кряхтением и стонами. Старуха в бодром темпе спринтера-марафонца, огибавшая угол дома, услышала слова Андрея и резко остановилась. «Креста на тебе, нет, антихрист», — напугал бабушку, с надрывом протяжно провыла она. «Миль пардон, мадам», — театрально поклонился Андрей и шагнул к палке. «Помощь, иди уже, негодник», — отмахнулась старушка. «Я уж сама как-нибудь доковыляю». «Как скажете, мадам», — поклонился политолог. Парни двинулись дальше, а бабка воровато зыркнула по сторонам, убедилась, что двор пуст, подобрала юбку и рысью рванула обратно. Схватила палку, увидела выходящего из подъезда деда, и опять с трагическим выражением лица, еле переставляя ноги, медленно заковыляла прочь, опираясь на костыль всей скрюченной тушкой. Что это было? Максимов изумленно поднял бровь, как только они завернули за угол следующего дома. «Ай да, Андрюха, артист», — разоблачил Протасовну. Саня, уже не сдерживаясь, заржал как конь, хлопая себя по ляжкам, как только они вышли со двора к дороге. Максимов молча ждал ответа. «Протасовну хлебом не корми, дай на дочку пожаловаться», — отсмеявшись, пояснил товарищ. «Ей одной скучно, а Анна Васильевна давно с мужем в другом районе живет. Бабка постоянно стонет, всем видом показывает, как ей хреново. Вот дочка и взяла маман себе. Но это же Протасовна. Она без приключений и скандалов не может. Начала с зятем воевать, по слухам, чуть до рукопашной не доходила. Дочку жизни учила. Внучкам рассказывала, какой папка идиот и бездарь, как он должен быть благодарен судьбе за такое сокровище, как супруга. Короче, через 3 недели привезли Протасовну обратно в свою квартирку, высадили из такси, дали водиле денег, чтобы помог вещи затащить, и свалили в закат. Соседи говорили, мчались так, будто за несколько минут планировали добежать до финской границы. Бабка обиделась и решила на общественное мнение надавить. Ходит, ноет всем знакомым, как ей плохо, ноги отказывают, а дочка с мужем обратно привезли, бросили умирать в квартире одинокую больную старушку. Люди у нас доверчивые и к чужому горю отзывчивые. Недавно коллективную жалобу написали и по квартирам ходили, подписи собирали, мол, дочка оставила мать родную чуть ли не при смерти, просим принять меры. Думали, заставит Анну Васильевну обратно Протасовну к себе взять. И что, заставили? Максимов с интересом ожидал ответа. Не, мотнул головой Саня. Подписи только на днях собирать начали. Может, еще не отправили или жалоба до адресата не дошла. Разговаривая, парни зашли в ворота школы и слились с потоком спешащих на уроки малышей и подростков. В вестибюле стояло несколько дежурных с красными повязками, проверяющих у детей наличие сменной обуви. Двух старшеклассников они предпочли не заметить. В раздевалке повесили на стальные крючки куртки и вышли в вестибюль. Первый алгебра и начало анализа. Кабинет оказался на втором этаже в самом конце коридора. Максимов зашел вместе с Сашей и с интересом глянул на одноклассников, изученных по школьным фотографиям. В 91-м никто из 11-го уже не носил форму. Парни и девушки одевались как хотели, избегая слишком яркой и провокационной одежды. Максимов помахал рукой сидевшей спереди, впритык с учительским столом Татьяне. Девушка фыркнула и отвернулась, гордо задрав носик. Подмигнул улыбнувшемуся Цыганкову за соседней партой. Слева от Сереги расположился нескладный рыжий паренек с вздернутым носом, усеянным горстью веснушек и яркими голубыми глазами. Затасканный узорчатый свитер с потертой в локтях раньше явно носили отец или старший брат. Серые брюки тоже не производили впечатления новых. Олег Гринченко, отметил Максимов, продолжая наблюдать за одноклассником. На школьных фотках он выглядел совсем ребенком, сейчас немного повзрослел. Рыжий, закрывшись книжкой, украдкой бросал влюбленные взгляды на девушку с волосами цвета спелой пшеницы, заплетенными в толстую косу, и вздыхал. Блондинка не обращала внимания на незадачливого Ромео и сосредоточена с ручкой в руках, и, шевеля губами, что-то черкала в листике, положенным сверху на раскрытую тетрадку. Соседка, загорелая шатенка в горчичной импортной блузке, насмешливо сверкнула карими глазами, заметив взгляд Максимова, фыркнула и что-то прошептала в розовое ушко подруги. А это Лена Колокольцева и Ингаус. Блондинка подняла глаза. Андрей усмехнулся и дружелюбно помахал ладошкой. «Привет, красавицы! Не сияйте так ослепительно, я не взял с собой мазь от ожогов». Голубые глазища блондинки изумленно округлились. Шатенка сверкнула белоснежными ровными зубками и с нескрываемым интересом посмотрела на Максимова. Гул в классе затих. Все взгляды скрестились на Андрея. «Чего уставились, леди энд джентльмен?» – удивленно спросил виновник торжества. «У меня пиджак белый или рог на лбу вырос. Не смотрите на меня так, будто я вам всем очень много задолжал и неожиданно вернулся из многолетнего путешествия. Ты чего, Андрюха, под центрового начал косить?» – неожиданно усмехнулся смуглый крепыш. Левое ухо у него было по-борцовски сплющено. «Миша Георгадзе», – мысленно отметил еще одного знакомого по школьным фотографиям Максимов. «Похоже, борцуха». «Не, Михаил, просто надоело притворяться и корчить из себя образцового советского школьника», – небрежно ответил Андрей. «Пора явить народу себя настоящего, единственного и неповторимого. Ты вроде и раньше образцовым не был», — хмыкнул Георгадзе. «Аккуратнее будь с комплиментами. Да шутишься, никакой карате не спасет. Успокойся, Миша», — ухмыльнулся Андрей. «Ревнивцы нынче не в моде. Девушек покоряют другим. Приятными манерами, красивыми подарками, изысканными комплиментами, а не истериками и угрозами. Я тебя предупредил», — буркнул спортсмен и повернулся к соседу, смазливому высокому брюнету, листающему учебник. Андрюха, Саня, уже устроившийся в правом ряду на последней парте, призывно махнул ладонью. «Садись, давай». Через 2 минуты звонок. Под заинтригованными взглядами одноклассников, Андрей невозмутимо прошел к товарищу, плюхнулся рядом, открыл дипломат и начал выкладывать учебник и тетрадку. Дверь кабинета распахнулась. В помещение вошла полноватая невысокая женщина лет 50 в сером костюме. Седые волосы собраны в хвост сзади, строгое лицо без следов косметики. Загрохотали отодвигаемые стулья. Саня пихнул в бок замешкавшегося Андрея. Все ученики поднялись с мест, приветствуя учителя. Учительница окинула взглядом класс и благосклонно кивнула. «Садитесь, греб твою мать, опять в школе фигней страдать». Вся комичность ситуации только дошла до Максимова. Быть снова молодым – это классно, но школа и эти дети. Ну а чем с ними разговаривать мне, 50-летнему дядьке. Ими даже манипулировать неинтересно, все как на ладони. «Мама, роди меня обратно». Женщина уселась за стол, раскрыла журнал, пробежалась взглядом по фамилиям учеников. «Так, вчера мы проходили интеграл, формулу Ньютона-Лейбница. Кто хочет отвечать по материалу?» Поднялись три руки. Татьянина, еще одной невысокой девочки и полного парня. Учительница их проигнорировала. Медленно прошлась взглядом по ученикам, остановилась на невозмутимом Андрее. Воронов, к доске. Глава 7. Как училку зовут? Шепотом спросил Максимов. Ольга Викторовна, в глазах Саши мелькнуло изумление, но ответил он сразу. Русин, Воронов, что за разговоры на уроке? Недовольно глянула математичка. Услышать, о чем говорят, она не могла. Но движение губ разглядело. «Извините, Ольга Викторовна», — покаялся Андрей. «Это я виноват», — не сдержался. «По теме мне сказать нечего, к доске не пойду». «Как же ты домашнее задание сделал?» — удивилась учительница. «А я его не делал», — честно признался Максимов. «За честность хвалю», — усмехнулась математичка. «Давай дневник, поставлю тебе заслуженную двойку. Не хотелось бы двояку в первый день получать. Попробуем решить вопрос». Училка строгая. Но, похоже, свой предмет любит и серьезно относится к своей работе. На этом и сыграем. Ольга Викторовна, что вам важнее, добиться отличных знаний по предмету или поставить плохую оценку? Проникновенно поинтересовался Андрей. Не понимаю, к чему этот вопрос. Учительница чуть наклонила голову, внимательно рассматривая наглеца. Конечно, знания – самое важное. Оценка – лишь способ указать ученику на крайне низкий или наоборот – высокий уровень владения предметом, и побудить желание хорошо учиться. Отлично, а что если мы с вами заключим договор? Улыбнулся Максимов. Вы не ставите мне двойку и даете неделю. Я, разумеется, делаю уроки и выполняю домашние задания. Через 7 дней можете погонять меня по всей теме, которую мы начали изучать в этой четверти. Если я отвечаю отлично или хорошо, ставите мне 5 либо 4. Сдаю на 2 или на 3. Ставите мне дополнительную пару за сегодня. Все домашние задания, и это тоже пропущенные, обещаю качественно сделать в самое ближайшее время. Даже не знаю, задумчиво протянула Ольга Викторовна. Стоит ли идти на такой эксперимент? Стоит, убежденно ответил Андрей. Тем более, у меня есть уважительная причина, почему не сделал домашнее задание. Даже так, математичка изумленно изогнула бровь. Говори свою уважительную причину, если она меня устроит. «Возможно, приму твое предложение. Я не сделал домашнее задание, потому что вчера упал в сквере и потерял сознание». Максимов скорбно вздохнул. «Цыганков может подтвердить. Он меня до дома довел». «Сережа», учительница вопросительно глянула на Цыганкова. «Так и было», с готовностью подтвердил товарищ. «Я его потом обратно в школу отвел. Он весь в грязи был. Хотел на первом этаже привести себя в порядок. Встретили в коридоре Марию. Ой, извините, Марию Алексеевну. Она нас на 2 этаж отправила». «Да», математичка перевела взгляд с Цыганкова на Воронова. «Учтите, я ведь все могу проверить». «Проверяйте», кивнул Сережа. «Она подтвердит». «Так вот», продолжил Максимов. «Целый день голова болела, в глазах двоилась. Не до учебы и домашнего задания было. Ты хоть к врачу сходил?» Встревожилась учительница. «На днях собирался». «Никаких на днях», возразила математичка. «Я отпускаю тебя с урока. Пойдешь в наш школьный медпункт, пусть тебя Ирина Аркадьевна осмотрит и направление к врачу выпишет. И сразу в больницу иди, не затягивай». «Понял, понял», вздохнул Максимов. «Ольга Викторовна, разрешите сказать», пискнула и вытянула вперед ладошку худенькая девчонка, сидевшая сзади. «Я все видела. Говори, Кузовкина». Воронов действительно упал и потерял сознание. Только не сам. К нему в сквере за школой хулиганы пристали, затараторила девчонка. Андрей с самым высоким и здоровым подрался. Тот его ударил, Воронов сразу упал. Женщина увидела, закричала, и они ушли. Я хотела подойти, но там уже Цыганков подскочил, люди собрались. Вот значит как, задумалась учительница. Понятно, Воронов, не стой столбом. Иди к врачу, с остальным позже разберемся. А наш договор, настойчиво напомнил Максимов. По поводу оценок, не поставлю я тебе 2 сегодня, пообещала математичка. Если через неделю голова не пройдет, перенесем до полного выздоровления, но потом обязательно по теме погоняю. Договорились, улыбнулся повеселевший Андрей. Через неделю обязательно пройдет, мне уже лучше. Иди к врачу, мешаешь урок проводить, сухо приказала Ольга Викторовна. «Уже ухожу. И еще», — Максимов секунду помялся, — «спасибо вам большое за понимание». В кабинете школьной медсестры дородная Ирина Аркадьевна в белоснежном халате, обтягивающей могучие стати пятого размера, встретила Андрея как родного. Расспросила, что беспокоит, выслушала краткий рассказ в духе «шел, упал, споткнулся, очнулся, гипс, боль в голове», заохала, захлопотала растревоженной наседкой, показала три пальца, затем два, удостоверилась, что Максимов правильно называет количество, уточнила симптомы, пощупала лоб, заставила выпить таблетку анальгина, зачем-то уложила на лежанку, померила температуру, потом давление, затем отпустила домой с направлением к врачу и со справкой освобождением от уроков сегодня. Сказала, эту справку можно завтра передать классному руководителю. На том и расстались. Максимов вернулся в класс, взял свой портфель и отправился домой. День был солнечный, легкий ветерок приятно освежал, и Андрей решил немного прогуляться по городу. Не торопясь прошелся по скверу, рассматривая прохожих. Молодая мамочка, одетая в светло-серое пальто в клетку, вела под ручку малышку в розовой вязаной шапке. Большие мохнатые помпоны под подбородком ребенка забавно тряслись при ходьбе. Навстречу двигался угрюмый небритый мужик бомжеватого вида. В уголке бледной губы тлел рубиновый огонек беломорканала. Из наполовину разорванного кармана серой робы свисала бутылка столичной. Проковылял мимо дряхлый дед, судя по виду, заставший еще царя и мировую революцию. Весело щебеча и улыбаясь накрашенными ярко-алыми губами, шли навстречу две девушки, брюнетка и шатенка. Одеты, кстати, нормально для этого времени, отметил Максимов. Черная в кожанке с заклепками, с каштановыми волосами в длинном бордовом пальто. Андрей подмигнул брюнетке, девушка скорчила забавную рожицу и, явно дразнясь, задорно высунула кончик розового язычка. «Вот тебе». Затем подхватила подругу под руку и потащила прочь. «Я просто для нее маленький. Видно, что школьник лет 17, максимум. А этим девчонкам по 19-20, студентки, наверное, чувствуют себя взрослыми», — грустно вздохнул Андрей, провожая парочку взглядом. «Было бы настроение и желание, можно было догнать и познакомиться. Но сейчас не хочется. Возможно, потом, когда чуть освоюсь, приму реальность, тогда оторвусь». Со сквера Андрей повернул к широкой улице, в конце которой виднелся выход на площадь. На большом производственном здании напротив, над стеклянным входом проходной, виднелась надпись «Швейная фабрика им. Фридриха Энгельса» с огромным орденом Ленина. Между окон второго и третьего этажа административного здания сверкал белыми буквами на багровом кумаче лозунг «Перестройка, демократия, гласность». На другой стороне находилось кафе «Холодок», несколько небольших кооперативных магазинчиков и большой универмаг «Московский». Туда Максимов и отправился. Первым посетил продуктовый отдел. Полки сияли пустотой. Мясной отдел порадовал кольцом ливерной с отчетливым зеленоватым отливом, остатками засохшей кровянки, притулившимся в уголке небольшим кругом вареной колбасы, давно сменившей розовый цвет на чахоточно-серый, костями с красными ошметками мяса. В отделе одежды, уныло обвиснув на плечиках, в одиночестве висело серое пальто, больше напоминающее половую тряпку. Даже бездомные обитатели теплотрассы подвалов 2000-х могли побрезговать такой обновкой. На полке немного дальше стояла большая картонка с грозной надписью «Носков нет». Крупные печатные буквы и многочисленные восклицательные знаки просто вопили о бурных эмоциях продавщицы, вынужденной ежедневно отбиваться от вопросов и претензий разгневанных пользователей. Пустой универмаг производил угнетающее впечатление. Максимов, еще недавно купавшийся в товарном изобилии, грустно вздохнул и пошел к выходу. Зато в кооперативных магазинах, по сравнению с государственным универмагом, царил настоящий товарный рай. Прилавок магазина «Демидовские продукты» радовали свежей говяжьей вырезкой, свиной мякотью, гуляшем, лопаткой и прочими мясными изысками. Рядом на прилавке лежала ветчина, балык, сосиски и розовые кругляши докторской палки, салями и прочие колбасные изыски, считающиеся дефицитом в СССР. Полки магазина косметика и парфюмерия ломились от туши, бутылочек разноцветного лака для ногтей, теней, кисточек для нанесения макияжа. Имелись зарубежные косметические наборы в сверкающих красных и черных пластиковых футлярах. Магазин модной одежды пестрел синей и вареной джинсой, брюками, куртками, рубашками, даже сумками. Имелась и другая одежда. Футболки с Майклом Джексоном и Рэмбо, спортивные костюмы Adidas и Nike, жилетки и многое другое. Максимов пощупал пальцами подкладки, глянул этикетки и саркастически хмыкнул. Вся одежда была самопалом.